Глава 19. Дала. Вы были правы. Это она. Со вздохом призналась девушка. Мы с девочками переглянулись, и я запустила ее внутрь. Джули хмыкнула, когда Мэй передала мне шкатулку. Я словно в трансе взяла ее, невольно прижимая к груди. Я нашла ее спрятанной под кроватью в комнате Далы. Мне очень жаль, Лия. Я до последнего надеялась, что это не она. Но, очевидно, я ошибалась. А я что говорила? Проворчала Джули. Талия положила руку ей на плечо и покачала головой. Что с ней теперь будет? Спросила я. Эльфийка поджала губы и опустила взгляд. По правилам Академии, завтра утром ее официально исключат. После того, что она сделала, у ректора не будет другого выбора. А если мы никому не скажем? Девушки круглыми глазами уставились на меня, но больше всех возмутилась Джули. Ты что? Лия, она залезла в твою комнату и устроила бардак. Украла твою шкатулку, в конце концов. Должен же быть предел твоей наивности. Она пересекла все границы. Разве можно все так оставить? Спросила эльфийка. Я пожала плечами. Правила Академии слишком строги. Конечно, мне было не очень приятно. И воровать нехорошо. Но ведь ты вернула ее. Это не стоит того, чтобы портить Дали жизнь. Но, Лия, что если это повторится? Она может ломиться кому угодно. Не думаю. Дала совершила ошибку, но на ее месте мог оказаться кто угодно. Она переживала за друга. Может, Дала думала, что в этой шкатулке находится что-то, что поможет Мэй? Эльфийка хмуро поджала губы, обдумывая все. Ее устало опустилась на кровать. Давайте просто забудем об этом. Я не держу на нее зла, и вам не нужно. Правда. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал из-за такой ерунды. Джули нахмурилась, но в конце концов согласилась. Тали и Мэй поступили так же. Только потому, что ты так просишь. Проворчала Джули. Но я не одобряю. Только не обижайся. Она слишком много о себе возомнила. Я хотела еще что-то ответить. Но в дверь вновь постучали. На пороге стояла Дала. Вид у нее был помятый. «Мы здесь?» Спросила она, игнорируя меня. Я перевела растерянный взгляд на эльфийку. «Дала, что ты здесь делаешь?» Напряженно спросила Мэй. Девушка переминалась ноги на ногу, стоя в коридоре. В отличие от эльфийки, она больше не могла сюда войти. «Мэй, это не я! Я эту шкатулку даже в руках ни разу не держала! Меня подставили! Ты должна поверить мне!» Дала была в отчаянии. Я видела, что эльфийка разрывается между желанием принять сторону подруги и правдой. Но в конце концов выбрала второе. «Зачем кому-то подставлять тебя, Дала?» Устало спросила Мэй. Взгляд девушки лихорадочно метнулся по комнате, а затем остановился на мне. В ее глазах загорелся нехороший огонек. «Это все она!» Указывая на меня пальцем, закричала Дала. Я даже рот приоткрыла от удивления. Джули скрестила руки на груди и подошла к порогу. «Мы должны поверить то, что в то время, пока мы стали утешали Лию, после того, как ты и твои друзья травили ее, она каким-то образом устроила погром в своей комнате и спрятала единственную дорогую вещь в твоей комнате, чтобы выставить тебя виноватой. И это ты хочешь сказать?» Под напором Джули Дала сделала шаг назад. «А мне откуда знать? Это не я! Я не воровка! Мэй, ты же мне веришь? Они все врут! Ты же меня с детства знаешь!» Дала была в отчаянии настолько, что даже мне стало ее жаль. Но эльфийка только опустила голову. Дала, прошу, уйди. Лия спасла меня, и, несмотря на то, что ты сделала, попросила нас ничего не рассказывать магистрам. Ты должна быть благодарна ей. Благодарна? За что? За то, что меня подставили и выставили преступницей? Да так, что даже лучшая подруга мне не верит. Дала яростно оттолкнула дверь и побежала вдоль по коридору. Другие девушки выглядывали из своих комнат и пришептывались. Но хуже всего было то, что там в коридоре стояла мисс Гарпия, наш комендант. Что ж, полагаю, вы нашли виновника. Я уведомлю ректора и подниму вопрос о немедленном исключении адепки Далии. Я хотела возразить, но эльфийка придержала меня за руку и покачала головой. Лия, ты ничего не сделаешь. Она все слышала. Ее невозможно переубедить. Сказала Мэй. Ей было тяжело. Да и я чувствовала себя не лучше. Мне жаль, что все так случилось. Если я могу сделать что-то... Нет, ли я? Дала сама виновата. Таковы правила. Грустно ответила она. Но я не могла смириться с этим. Неужели ее исключат из-за одной ошибки? Накинув мантию, я подошла к двери. Куда ты? Удивленно спросила Талия. Ты же не собираешься? Я поговорю с ректором, вот увидите. Все не должно закончиться вот так. Уверена, у меня получится его переубедить. Тогда мы пойдем с тобой, ответила Джулия. Нет, я, конечно, не в восторге от этой идеи защищать эту девицу, но мы твои друзья. И если ты опять планируешь ввязаться в неприятности, будет лучше, если ты будешь не одна. Хорошо, но только до двери. Не думаю, что ректор будет в восторге от того, что в его кабинете соберется треть женского общежития. Договорились. Кивнула она. Тали, ты с нами? Конечно. Подруга тут же поднялась со стула. Она была настроена решительно. Мэй тоже не собиралась сидеть сложа руки. Я тоже пойду. Но не думаю, что что-то выйдет. В любом случае, спасибо, что борешься за нее. Хоть Дала ничего не сделала, чтобы это заслужить. Каждый заслуживает второй шанс. Улыбнулась я. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Так мы направились в кабинет ректора. Мы с препятствий прошли через общежитие и сад к центральному корпусу. Вышли к преподавательской башне. А дальше все происходило как в страшном сне. Прямо на лестнице изломанной куклой лежала Дала. Вокруг нее кружили магистры и целители. До сих пор я ни разу не видела такого взгляда. Мертвого, стеклянного. А затем она потеряла сознание. Я видела ужас в глазах девочек, когда нас Мэй вызвали в кабинет ректора. Мы шли словно в трансе. Едва передвигая ноги и ничего не замечая вокруг. Все повторилось. Точно как в тот день, когда жертвой оказалась Мэй. Нас заботливо усадили в уютные кресла, сунули под нос чашки с успокаивающим зельем и подготовили к худшим новостям. «Итак, вы знаете, почему я вызвал вас сюда?» — спросил он. «На нее напал тот же маг?» Что и на меня? В отличие от меня, Мэй даже не притронулась к чашке. Ректор сидел в своем кресле, уперев локти в стол. Рот мужчины был скрыт за сцепленными замок руками. Мы пока не знаем. Адепка Далария находится в очень тяжелом состоянии. Боюсь, что бы с ней ни случилось, это повлияло не только на ее тело, но и разум. И вы решили снова допросить меня? Я ведь уже рассказала вам все, что помню. Если это было что-то еще, я не стала бы скрывать. Особенно сейчас, когда чужие жизни на кону. Все так, Мэйрана. Но кое-что вы сделать можете. Несколько минут они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Но эльфийка сама все поняла. Нахмурившись, она даже встала с кресла. «Ни за что! Я не буду этого делать!» «Это решение совета!» Холодно ответил он. «Нам необходимо знать, что происходит, чтобы это предотвратить». «Если вы сделаете это, от нее ничего не останется! Эта магия использовалась для допросов орков во время войны, и вы просите меня использовать ее на подруге?» Я шокированно уставилась на эльфийку, а затем перевела взгляд на ректора. Он оставался непоколебим, будто речь шла не о жизни адепки, а об обычных расходах Академии. «Нет никаких гарантий, что адептка Далалия доживет до утра. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить другие жертвы». «Магистр, так нельзя! Должен быть другой способ!» Возразила я, но ректор только покачал головой. «Я должен защитить других адептов». «Ну так защищайте нас!» Рыкнула Мэй. «Я не стану в этом участвовать!» «Если не вы, то ваш отец. Он уже дал свое согласие».